Глава 29. Риаса. Это имя болью отозвалось где-то в сердце. Его ошибка. Его роковая ошибка, за которую придется дорого заплатить. «Она опаснее многих в этом замке», — продолжал говорить маг. Теперь он подбирал слова, словно шел по тонкому льду, опасаясь разгневать правителя. И ведь правильно делал. Этого еще не хватало. Лишиться единственного соратника. «Ступай, Бриан», — сказал король. «Я сам разберусь с ней. Твоя забота, а остальные?» Придворный маг медлил и смотрел обеспокоенно. «Ну же, мне надо побыть одному и все обдумать». Бриан, наконец, вышел, а король задумался, склонившись над письмом, которое, наверное, уже и не будет прочитано. Не сейчас. «Итак, Риаса — ведьма. Так люди называют особенных из их числа». Знает она это или нет, она в числе тех, на кого он ведет охоту. Риаса. С тех пор, как он ее увидел, все пошло наперекосяк. А ведь можно было послушать предчувствие в тот самый день, когда Аманда прислала свою записку. «У меня есть для вас кое-что особенное. Красивая девушка — подарок от давнего врага». Король сразу же понял, о ком идет речь. Слухи о том, что из замка Лаора пропала родственница его жены, уже дошли до двора. Получив это известие, он обрадовался, и обрадовался искренне. Вот он, долгожданный повод положить конец глупой и нелепой вражде, вспыхнувшей когда-то исключительно потому, что два упрямых барана столкнулись лбами. Один был слишком молод и увлечен охотой на ведьм, а второй слишком влюблен. И этого оказалось достаточно для того, чтобы они стали врагами. Сколько раз король жалел о том, что с Лаором так вышло. Этот темный, прирожденный делец. Его состояние множится и множится. А в условиях пустеющей казны их примирение было бы большим шагом вперед для страны. Поиски ведьм отнимали слишком много средств. К счастью, удавалось держать их в тайне. Обыкновение темных набирать к себе невинных человеческих дев для подпитки и поддержания сил сыграло им на руку. Все сводни мечтали поставлять девушек для королевского двора. И король этим пользовался. Да только выбирал не он. И это точно не были девушки для развлечений. Придворный маг выискивал среди прелестниц тех, что обладали даром, и оставлял при дворе, чтобы изучить его природу. Те же, в ком человеческой магии не было ни капли, отправлялись во свояси. У людей есть магия. Общеизвестно? От отношений темных и людей рождаются полукровки. Что случится, если после этого полукровка встретит темного, и у них будет потомство, их ребенок будет темным? А если полукровка родит от человека, ребенок будет человеком, обычным, без магии. Так считалось. И все верили, что так и есть. И король тоже верил. Но никто не задавался вопросом, что будет, если человек, у которого в роду были темные, встретят другого такого же. А совершенно напрасно не интересовались. Риаса. Король не собирался оставлять ее при дворе. Вернуть девушку Лаору без всяких условий. Жест доброй воли, которого благородный темный не сможет не оценить. Это было бы идеально. И именно так и следовало делать. Он и собирался до того самого момента, как увидел этого рыжего демоненка. Омерзительное платье, слой штукатурки — даже все это не смогло скрыть того огня, что горел внутри этой девушки. Ее свежесть, ее дерзость, ее взрывной характер, а еще неподдельный интерес, с которым она его рассматривала. Восхитительный коктейль эмоций. Король не сразу понял, что случилось. Просто ему захотелось узнать ее получше. Ничего ведь страшного не случится, если он вернет ее домой завтра, оставив себе всего лишь на день. Так он думал в первый день, и во второй, и в третий. А потом понял, не вернет, не отдаст никому, не выпустит из рук. И гори все синим пламенем. Эта девушка будет принадлежать ему. Почему? Почему он сразу не поступил благоразумно и не вернул ее домой? Тогда, когда еще мог от нее отказаться. И вот теперь уже по-настоящему поздно. Он знает, что она опасна, и не может ее вернуть. И понятия не имеет, как следует с нею поступить. «Ваше Величество!» В библиотеку вошел его верный слуга, и, судя по его лицу, случилось что-то страшное. Сердце короля сжала ледяная рука. «Что? Говори быстрее». «Девушка, новая. Она сбежала». Слуга был белее бумаги и, кажется, ожидал немедленной казни. «Сбежала? Куда?» «Да это смешно. Невозможно сбежать из замка, она где-то здесь». «Она украла ключ от подземелья». А вот теперь белым сделался король. Войти в подземелье без охранного амулета? Боги! «Как давно?» — разом севшим голосом спросил он. «Более часа», — тихо ответил слуга. Король пошатнулся. «Скорее всего, девушки уже нет в живых».